snow here in the city right now. Not bad. It's a cloudy 53 degrees, 12 Celsius, with 64% humidity. South-southwest winds are blowing 10 miles per hour, and the pressure's on the rise from 2977. Overall, temperatures were about 8 degrees below normal today. What's cooking for tomorrow? The weather recipe calls for cloud. Там будет рассвет, как монотонно. Там, где нас нет, зеленые волны так манят на берег. Вдаль, туда, где художник рисует дождем. Странные мысли окажутся сном. Если все просто, то почему стоп? Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека никому глаза не расскажу наш маршрут. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Наш маршрут. Кто сказал?